ошибаетесь», — несколько торопливо, чем следовало, возразил Джей. «Никто не хотел убивать мальчика. Это немыслимо, а он еще не нажил себе врагов». «Убеждение делает вам честь, но факты говорят об обратном», — иронично взглянул на старика Виктор. «Происшествие с червем не укладывается в вашу логику. Как вы его объясните?» «Я понимаю, к чему вы клоните. Мы сразу проанализировали записи камеры наблюдения», — скривился старейшина. «Нас это тоже насторожило, и мы провели тщательное расследование. Прежде всего проанализировали доступную запись инцидента. Кстати, не нужно было уничтожать технику. Сеть ретрансляторов из-за этого временно рассыпалась. Но я не об этом. Места для школьных экзаменов выбираются заранее и очень тщательно. Никогда раньше черви не подходили так близко к океану. Очень уж они не жалуют сырую землю. Никто не рассчитывал, что хищник облюбует себе это место. Так что никакого покушения не было. Произошедшее — простая случайность. Если кто-то и желал смерти наследника, то мог это сделать раньше и не идти на такие сложности. Возможно, повторяю, возможно, целью был не мальчик, а кто-то из старших членов семьи. Даже уверен, что основной целью была Анила. Господин Намрит прав. Мины в боты заложил именно новый техник. Так он хотел отомстить Аниле за то, что она удалила из замка его пассию. Мы допросили служанку. Девушка честно призналась, что тогда действительно обиделась на хозяйку, но впоследствии, поразмыслив, осознала, что виновата сама. «Я помню то недоразумение», — кивнула Анила. «Девушка ошиблась. Да и я в тот день была сильно не в духе, и она просто попалась под горячую руку». «Вот и я о том же», — обрадовался невольной поддержке старик. «Рабы первогодки еще не успевают пропитаться духом колонии, поэтому вполне способны на нелогичные выходки. Несмотря на хорошую техническую подготовку, психическое состояние техника оставляло желать лучшего. Он ведь совсем недавно расстался со свободой, да и раньше не блистал законопослушностью». «Тогда почему мина сработала на обратном пути?» — спросил Виктор. «Так проще представить все как несчастный случай», — пожал плечами старик. «Скорее всего, техник рассчитывал, что полетит хозяйка и больше не вернется, а чтобы замести следы, он потом уберет мину со второго бота. К сожалению, несчастный случай с этим человеком не дал закончить начатое. Первая мина уничтожила вашего родственника, вторая создала неприятности вам. Другие хозяйские боты не использовались уже давно, так что Аниле и ее сыну ничего не угрожает». «Вы это гарантируете?» — скептически усмехнулся Виктор. «Ну, полную гарантию дать не могу», — ничуть не смутился старик. «Поэтому поддерживаю предложение Амрита о переезде. На всякий случай пришлю сотрудников службы безопасности совета, чтобы проверили замок. Техник погиб раньше, чем совершилось преступление, а значит, некому было убрать все несработавшие мины, чтобы замести следы, если, конечно, он их вообще установил. Мало ли, что у преступника в голове замкнуло. Мог понаставить их где угодно, тем более, что имел высокий уровень доступа к внутренним помещениям». «В вашей версии много белых пятен, но на данном этапе я готов принять ее», — примирительно кивнул Виктор. «Каких пятен?» — не понял Джей. «Нестыковок», — пояснил Виктор. «Не все моменты укладываются в общую картину, даже если учесть работу какого-то программного комплекса». «Что вы имеете в виду?» — опять спросил старейшина, не привыкший к речевым оборотам отшельника. Анила при этом опустила голову, чтобы скрыть смешок, а Амри чуть слышно кхекнул. «Хорошо, буду говорить прямо», — вздохнул Виктор. «Кто и как активировал мины, если техник, установивший их, к тому времени уже был мертв? Работа возможных программных закладок не объясняет этого полностью. Почему опытный наставник не обследовал поляну и высадил мальчика прямо на ней? Почему сразу же отправился обратно, хотя должен как минимум некоторое время ждать на побережье? Почему рассерженный техник так долго откладывал мщение, в то время как обиженная подруга уже все простила госпоже? И, наконец, зачем убийце, который, как вы утверждаете, действовал эмоционально, понадобилось дублировать преступление, расставляя мины по всему замку? И это только часть вопросов, которые сразу приходят на ум. Если разобраться более тщательно, то, уверен, их количество только возрастет. «Для этого я и хочу прислать специалистов», — задумчиво посмотрел на него Джей. «Возможно, им удастся найти несработавшую мину и проверить весь персонал замка. Что касается сигнала, активировавшего мины, то проверка архивных записей спутника ничего не выявила. Возможно, это мог сделать какой-нибудь автомат, установленный недалеко от замка. Алгоритм его работы пока не ясен, но мы надеемся что-то выяснить, если найдем еще хотя бы одно взрывное устройство. Больше вам пока сказать не могу, еще сам не знаю. На этом позвольте вас покинуть. Дела!» Глава совета старейшин поднялся и, не дожидаясь ответа, вышел из зала. «Он всегда такой самоуверенный?» — озадаченно посмотрел на соседей Виктор. «Привык к всеобщему послушанию», — пожал плечами Амрит. Глава 5. Подготовка. Дверь с шумом закрылась за стариком. Никто за столом не произнес ни слова. Говорить уже не о чем, а вот подумать. Подумать было о чем, и никто не хотел первым озвучить тревогу, суеверно боясь накликать беду, если облечь ее в слова. Первым не выдержал Амрит. «Пожалуй, тоже пойду. Дел действительно много. Я отправлю за вами боты. Своими вам лучше не пользоваться. Мне понадобится 3 часа, чтобы подготовить все для вашего приема, а пока соберите вещи. Ближе к вечеру будьте готовы, не следует задерживаться здесь на ночь». «Хорошо, отец, до встречи», — быстро согласилась Анила и, словно оправдываясь и не глядя на Виктора, пробормотала. «Времени и правда нет, столько всего надо собрать», и торопливо вышла из зала вслед за отцом. Виктор остался один. Спешить ему точно некуда. Вещей у него как бы нет. В подпространственном кармане кольца хранилось все, что нужно для жизни, и даже больше. Боксы он осмотрел, с людьми поговорил. Правда, не успел лично проверить боты, но это уже не актуально как бы. Старейшина обязательно сообщит, если найдут взрывные устройства. Куда он денется? Строптивый старикан сам решил принять сторону Виктора, даже если это его проделки. Хотя вряд ли это он. Мотив есть, возможности тоже, но не с такой самоуверенностью, как у него. Он не стал бы утруждаться всеми этими хитростями. Ничего, старику полезно пошевелить мозгами, а то они уже мхом поросли. Образовавшееся до отъезда свободное время Виктор решил провести с пользой. Чего сидеть, как пень в пустом и мрачном зале. Вздохнув, он поднялся из-за стола. Ему нужна Анила, чтобы попросить разрешения осмотреть библиотеку. Может, там найдется какая-нибудь подсказка? Как-то ускорились события. Неизвестный убийца торопится. А вот почему? «Смотрите, что хотите», — отозвалась Анила с виртуального экрана и, оторвавшись от процесса выбора вещей для переезда, добавила. «Для этого не нужно мое разрешение. У вас есть доступ ко всем помещениям замка, кроме хранилища. Но это мы с вами обсудили. И моей спальни что не обсуждается». Виктор хмыкнул, оценив замечание касательно апартаментов хозяйки, но извить по этому поводу не стал. «Если не секрет, зачем?» — снова прервав сбор, искоса посмотрела Анила на Виктора. «Хочу освежить знания по истории. Может, забыл чего, а может, что-то новое для себя открою. Честно говоря, и сам не знаю, что ищу», — задумчиво покачал головой тот. Лукавить не стал. Он действительно не знал, что хотел искать в библиотеке, а просто следовал своей интуиции. Если и не найдет зацепку, то, по крайней мере, проведет время с пользой и больше узнает о семье метаморфов. Заметив, что такой ответ Анилу не удовлетворил, он добавил. «Надо кое-что восстановить в памяти. Боюсь, все эти покушения связаны с давно минувшими событиями. Возможно, найду какую-нибудь зацепку». Анила скептически усмехнулась. «О, таких зацепок там достаточно. Чем глубже в историю, тем их больше. Наш род не отличается миролюбием и в свое время успел повраждовать со всеми остальными, пока не сократился до нынешнего состояния. Теперь вот стараемся выжить и ни с кем не конфликтуем, даже по мелочам. Хотя, возможно, ты нароешь что-нибудь свежим взглядом», — задумчиво кивнула она. «Когда мы соберемся и прибудут боты, я тебя позову». «Вот и отлично», — обрадовался Виктор и направился в библиотеку, маршрут, который показал коммуникатор. Выйдя за дверь, он улыбнулся, отметив, что Анила перешла на «ты». Хороший знак. Она не сердится, и в семью его приняли. Не так, чтобы совсем уж. Про спальню он понял, но и то хорошо. Направляясь в библиотеку, Виктор и не рассчитывал, что сходу наткнется на разгадку всех этих покушений, но знания лишними не бывают, а ему катастрофически не хватало информации о взаимоотношениях внутри семьи и с другими родами. Как-никак, но он уже часть этого семейства, и не знать его прошлое — непростительное разгильдяйство. Да и добраться до начала истории метаморфов очень хотелось. Листать личные дневники древних представителей рода не имело смысла. Все уже давно переведено на кристаллические носители памяти. Их просматривать гораздо удобнее, а главное — быстрее, что и требовалось Виктору. Наугад, набрав как можно больше записей, он скрылся в артефактном кольце и разогнал локальное время. Никаких приборов для считывания кристаллов не требовалось, с этим вполне справлялся личный коммуникатор. До момента отлета Виктору удалось просмотреть множество записей. Впрочем, информации о первых метаморфах он вообще не нашел. Скорее всего, магам, пытавшимся выжить в непривычных условиях, было не до ведения дневников. Прошло некоторое количество поколений, прежде чем потомки учеников башни отыскали острова и обосновались на них. Самые первые записи датировались временем постройки замка и возникшей при этом междоусобицы. В общем, ничего интересного. Разве что теперь Виктору стало понятно, каким образом метаморфы сохранили свои возможности преобразования тел с тех давних времен. Главную роль в этом играл родовой алтарь, содержащий кровь основателя рода. Кровь мага обладает некоторыми особенностями, которые в определенных условиях не изменяются под действием времени или окружающей среды. В некоторых ритуалах кровь является сильнейшим катализатором для самых могущественных заклинаний, но метаморфы использовали ее несколько иначе. Частицу крови вводили всем новым членам рода, конечно, соответствующей предварительной проверкой. Ведь эта магическая субстанция могла и убить неподходящего кандидата. Прежде всего, маленькая частичка крови претендента смешивалась с образцом из алтаря. Если наблюдалась положительная реакция, то есть вся кровь в смеси превращалась в образцовую, то претендент мог вступить в род или семью. Тогда ему вводилась строго определенная доза крови предка. Некоторое время, впрочем, довольно короткое, происходила полная перестройка организма метаморфа. Такая операция проводилась и с детьми, и с невестами молодых метаморфов. Женщина для восхождения в семью обязательно должна пройти ритуал перевоплощения. Вот почему для метаморфов невозможно создание семьи с обычными людьми для рождения ребенка. Их исходная кровь убивает все неподходящие для преобразования элементы, в том числе и обычную человеческую ДНК. Именно поэтому Виктор не обнаружил в ауре Анилы принадлежности к другой семье. Вообще-то процесс больше походил на какое-то клонирование, но при этом сохранялось сознание и особенности организма претендентов. Как этого добились древние метаморфы, Виктор так и не понял. Даже полученных в башнях знаний ему не хватало. Никаких подробностей создания алтаря в записях не нашлось. Процедура работала далеко не идеально. Генетические изменения в поколении хоть и медленно, но все же происходили. Как и когда произойдет сбой, оставалось загадкой. Никто не мог заранее предсказать результат. Случалось, что в семье, члены которой благополучно приняли первородную кровь и получили способности рода, кто-то из детей не мог этого сделать. Не то чтобы они становились изгоями, но им приходилось намного труднее занять свое место в обществе метаморфов. Они не могли быстро и качественно менять свои тела. Им это стоило огромного напряжения. Обидно, если учесть, что все метаморфы считали себя наивысшими созданиями во Вселенной и занимали самые высокие должности в управлении республикой. Создавать семьи такие потомки могли только с себе подобными, и то требовался определенный подбор по крови на совместимость. Непройденный ритуал инициации автоматически делал их низшей ветвью. Какой-либо существенной роли в управлении колонией такие ее представители уже не играли. Чем меньше недометаморфов, тем чище считался род. Однако ошибки генетики все больше накапливались, и ущербных метаморфов становилось все больше. Как ни странно, в трех кланах таких представителей вообще не было. Их родовые деревья никогда не продолжали тупиковых ветвей. В том числе и оба рода родителей Нерава. Точнее, в настоящее время существовали всего лишь эти два чистых клана. Последние представители мужчин третьего погибли несколько поколений назад, и род прервался. Остатки его влились в другие кланы и семьи. Более подробной информации по алтарю Виктору раскопать не удалось. Задавать вопросы не хотелось, мало ли как метаморфы отреагируют на то, что отшельнику неведомы базовые познания, так еще и заподозрят, что он либо не проходил всякие там ритуалы, либо вообще не принадлежит к их виду. Так что искать алтарь и все связанное с ним он решил самостоятельно. Мало ли кто проговорится или представится случай наблюдать инициацию. Вон сколько мелкоты бегает по острову. Кроме того, это всего лишь первая библиотека, до которой он добрался. Есть еще и другие. Ближайшая в замке Амрита. Вечерний перелет туда занял буквально несколько минут. Виктор едва успел просканировать багаж, но так и не нашел в нем ничего, что хотя бы отдаленно походило на алтарь. По всей видимости, это загадочная штуковина стационарная, а не переносная, как он надеялся. Жаль, что не догадался об этом раньше. Мог бы поискать ее где-то в глубинах замка. Но если это так, то в доме Амрита тоже должен находиться родовой алтарь с запасом первородной крови, не библиотека, конечно же. Бот на несколько секунд завис над очередным островом, словно любуясь зеленой чащей кратера и своим отражением в чистой глади озера, а потом плавно опустился на пристань. Люк бесшумно отъехал в сторону, и в салон ворвались радостные возгласы приветствия. Родственников уже ждали. Многочисленное семейство Амрита резко контрастировало с безлюдьем замка Анилы. Детворы, приблизительно ровесников Нерава, было не менее 20, и это не считая самых маленьких, которых держали на руках няньки. Шумная ватага детей тут же облепила Нерава с сестрой и куда-то увлекла их. Статная женщина нежно обняла Анилу, и Виктор поразился их внешнему сходству. В то же время ауры обеих женщин были совершенно не похожи, но одинаково светились радостью и любовью. Сходство, так поразившее Виктора, проглядывалось буквально во всем. В одинаково горделивой посадке головы, в утонченных изгибах тела, в плавности величественных жестов, в легкости походки. Издали женщин невозможно отличить. Казалось, что на пристани нежно обнимаются близняшки, истосковавшиеся в долгой разлуке. Амрит мягко подхватил Виктора за локоть. «Позвольте похитить вас ненадолго, пока уляжется вся эта суета. Нам необходимо поговорить. Пройдемте в мой кар, так мы быстрее доберемся до замка». И, больше не проронив ни слова, он уверенно повел небольшую машину. Скальная громада с изумительно вырезанными тонкими башнями и балконами надвигалась, пока распахнутые двери транспортного шлюза не поглотила юркую машину. Не останавливаясь, кар поплыл под высокими сводами куда-то в глубину. Сверившись с коммуникатором, Виктор поразился в величине строения. Родовой замок Амрита превышал своими размерами дом Анилы раз в 5. Подсвеченные колонны вздымались ввысь и терялись в полумраке свода. Широкие коридоры расходились в разные стороны и растворялись в темноте. Освещения было много, но и здесь оно не могло полностью изгнать тьму из огромных каменных залов грандиозного строения. Кар замер напротив одной из дверей. Отшельник и хозяин дома все так же молча прошли в небольшое, со вкусом обставленное помещение. Амрит молчал. Виктор тоже предпочитал помалкивать до тех пор, пока к нему не обратятся. «Прошу вас, располагайтесь», — проявил гостеприимство Амрит и снова умолк. Виктор опустился в предложенное кресло и с удовольствием откинулся на спинку. Амрит сидел прямо. Молчание затягивалось. Наконец хозяин заговорил. «Даже не знаю, с чего начать», — нерешительно промолвил он и снова замолк. «Начните сначала. Я всегда так делаю», — чуть шутливо откинулся Виктор, стараясь разрядить обстановку. «Очень помогает». «Не знаю, не знаю. Вот», — покачал головой Амрит. «На всякий случай выбрал для беседы переговорную комнату. Здесь нас никто не услышит. Возможно, это пустяк. Или я слишком придал значение. В общем, так, я тут поспрашивал свою охрану, и выяснились интересные вещи. Некоторое время назад нам в услужение тоже пытались подсунуть ссыльных из числа недавно прибывших. Формально это не запрещено, но новеньких обычно устраивают на общественные работы и в лучшем случае только спустя несколько лет берут в услужение в замке. Это вынужденная предосторожность. Ссыльные должны привыкнуть и пропитаться нашим укладом жизни. К тому же им следует смириться с мыслью, что это навсегда, и обратной дороги нет, что довольно тяжело. Тоска по родине и близким может толкнуть на невообразимые поступки, и нужно время, чтобы избавиться от нее, забыть или примириться. Кроме того, у них должны до автоматизма выработаться защитные реакции на опасные среды обитания. Поэтому предложение принять на работу новичков начальнику охраны показалось как минимум странным, и он отклонил его. По своим каналам я попытался выяснить, кто занимается распределением прибывающих и кто рекомендовал их в замок. Узнал, но поговорить лично и спросить, с какой целью это сделано, не представилось возможным. Срок его карантина истек, и он уже покинул пределы колонии. Тогда я осторожно порасспрашивал членов других кланов и выяснил, что им подобного предложения не поступало. Может, это и мелочь, но она не дает мне покоя. «Согласен с вами в оценке этого факта», — поддержал озабоченный собеседника Виктор. «Я бы тоже насторожился, но искать в этом направлении не имеет смысла». «Почему?» «Я могу задействовать свое влияние, и этого метаморфа найдут, где бы он ни был», — удивился Амрит. «И напрасно потратите время», — довольно невежливо оборвал Виктор. «Если он что-то знал, то уже мертв. Однако, скорее всего, его использовали в темную. Подсунули документы на подпись прямо перед отъездом, и он завизировал их, не глядя, так как мыслями уже был далеко». «Должен с вами согласиться», — кивнул Амрит. «Карантин — это не то время, в котором хочется задержаться дольше, чем нужно. Ощущается как наказание. Сидишь в колонии, словно заперти, и считаешь дни до окончания. Но это еще не все, что меня тревожит и чем хотел поделиться с вами. У меня появилось стойкое ощущение, что в колонии действует диверсионная сеть. Сеть, а не злой умысел одного метаморфа или человека. К сожалению, кроме вас не с кем обсудить это. Прямых доказательств нет, а старейшины ни за что не признают, что у них под носом может твориться преступление. Они же мнят себя непогрешимыми, и без веских улик никому, даже мне, не поверят. «Думаете, покушения на мальчика не прекратятся?» — приподнял бровь Виктор. Он-то в этом даже не сомневался. Объяснения главы совета старейшин его совершенно не убедили. «Даже больше. Уверен, что не прекратятся», — угрюмо произнес Амрит. «Хотя вы своими доводами сбили спесь с Джебакши и заставили усомниться в правильности его выводов. Наших врагов это не остановит. Впрочем, надеюсь, что действия старейшины вынудят нападавших хотя бы временно отступиться. Глава наведывается с визитом далеко не в каждый замок. О нашей встрече не узнает только ленивый. Старик хоть и упрямый, но далеко не глупый и в любом случае перестрахуется. Это даст нам время. Не так, чтобы много, но хоть что-то. Вряд ли мы сумеем предугадать следующий ход, слишком уж нестандартно работают и следов не оставляют. Это либо профессионалы высокого уровня, либо любители, действия которых трудно просчитать. Я больше склоняюсь к первому варианту, поэтому прошу вас пристально наблюдать за мальчиком. Почему они привязались к парню? Что в нем такого и чем он мешает? — проворчал Виктор. На эти вопросы у меня нет четкого ответа. Так, небольшое предположение. Задумчиво посмотрел на него Амрит. «Не знаю, как объяснить, но чувства твердят, что в этом что-то есть. По крайней мере, это единственная прослеживаемая связь. Возможно, вы давно отсутствовали в колонии, оторвались от мира и не знаете, что. Чистых родов некоторое время назад оставалось всего три. Не так давно один прекратил свое существование. Остались два. Мой род внука. Вообще-то, исчезнувший род изначально был довольно небольшим, и постепенная гибель мужчин выглядела вполне убедительно. То же самое можно сказать и о родине Рава. Вроде все смертельные случаи кажутся естественными, однако теперь я в этом не так уверен. Даже по моим приблизительным оценкам, процент потерь мужского населения чистых родов превышает общий статистический. И это с учетом того, что мы любим рисковать и зачастую сами виноваты в собственной смерти. Погрешность небольшая, но в свете последних событий я обратил на это внимание. Не пойму, кому может не нравиться чистота рода. Но чтоб меня червяк сожрал, в этом что-то есть. «И что вы предлагаете?» — заинтересовался Виктор. Версия была так себе, хотя Мрид прав, некоторая связь прослеживалась. «А вот я сомневаюсь. Метаморфы живут долго, я бы сказал, очень долго. Извести род, не привлекая внимания. Да на это потребуется не одно поколение. Единственному врагу такое не под силу. Если это так, то действует организация. Нечто типа тайного ордена, поставившего себе цель извести всех чистых». «В этом ты прав. И совет старейшин на тайный орден никак не тянет. Жидковаты они, чтобы ставить такие цели. Селенок маловато. Да и весь их интерес сводится к толкотне за власть в самой колонии. Переведут чистых, и кто их тогда поддержит? Кто будет управлять республикой? Ведь чистка чистых неизменно приведет к ослаблению метаморфов как вида». «Верно. Заговор не внутри, а снаружи. Можно предположить, что здесь замешаны пиратские кланы, у которых метаморфы отобрали власть. Не зря же основными диверсантами стали рабы. За пределами колонии их легко завербовать. К тому же возглавляют пиратов тупиковые ветви, которые имеют, ну, может, чуть больше прав, но не намного. Налицо обида и несправедливость, которую можно исправить, убрав чистых и как бы уравновесив всех метаморфов. Вот тебе и мотив, и предпосылки для революции. Эк, я загнул». «Как вариант, идею можно принять, но с большим уточнением. Здесь в колонии ссыльных используют в темную. Они не знают ни конечной цели, ни на кого работают. Остается невыясненной гибель Ашока. Это подразумевает наличие предателя и среди метаморфов». «Только представь, какую нужно иметь целеустремленность, чтобы веками идти к намеченной цели, истребляя чистых и расчищая дорогу тупикам. Прости за невольный каламбур, но смысл тебе понятен. И знаешь, неважно, что Нерав последний прямой наследник истинного правителя. Дело не в наследии, а в том, что он один из чистых и последний в роду. С одним родом покончили, теперь и добивают второй. Амрит неосознанно чувствует, что его род будет следующим». Амрит снова замолчал, погрузившись в мрачные раздумья. Взгляд его потерялся где-то в пространстве, и метаморф как бы перестал замечать отшельника. Два потока сознания напряженно работали, но правильное решение так и не находилось. «Пока ничего», — словно очнувшись, наконец, со вздохом сказал он. «Мне потребуется больше времени, чтобы над всем этим подумать. Только прошу вас пристально следить за мальчиком в высшей школе. Это единственное место, где он наиболее уязвим. Никто не посмеет запретить вам находиться подле него столько, сколько посчитаете нужным. Личные наставники могут посещать занятия без предупреждения и чьих-либо разрешений. Я, конечно, не верю, что кто-то попытается открыто напасть или каким-то другим способом навредить ученикам непосредственно во время занятий, но полностью исключить этого не могу. Скорее всего, покушение может произойти во время поездки в школу и обратно. Вам придется сопровождать парня». «Не вопрос, а Нераву обязательно ее посещать?» — все же спросил Виктор, хоть это и могло выдать некоторую его неосведомленность. Погруженный в свои размышления, Амрит не обратил на это внимания и ответил. «Желательно, но не обязательно. Домашнее обучение никто не отменял, но считается, что так юные метаморфы не в полной мере получают все необходимые навыки, особенно по части взаимодействия между собой. Нирау придется периодически сдавать промежуточные экзамены и, естественно, переходные. Спецподготовка и воспитание под вашим руководством — это наилучшее, что может получить Нирау, но как быть с другими дисциплинами? Учебная программа довольно обширная и многоцелевая. Сможете ли вы перекрыть этот объем? А вообще оставляю все решения на ваше усмотрение. Походите по школе, ознакомитесь с основными курсами. Они каждый год меняются, так что не вам будет полезно. Парню все равно при поступлении придется выбрать специализацию. Проверочные тесты назначены на завтра. Анила меня постоянно информировала об успехах внука, так что я уверен, Нирау их пройдет без проблем. А дальше поступайте, как сочтете нужным. Амрит на несколько секунд замолчал, решая, говорить или не говорить наставнику о запасном варианте. Решил просто намекнуть. На крайний случай у меня есть одна необычная идейка. Если решите, что внука не оставят в покое и ему угрожает опасность. В общем, пока рано об этом говорить. Нужно все тщательно продумать и подготовить, пока я еще здесь, в колонии. Постараюсь задействовать свои связи. Проблемно, но решаемо. Допустим. Словно соглашаясь, что его еще не время посвящать в подробности, кивнул Виктор и усмехнулся. «Один вопрос для уточнения. Помимо наставничества, вы просите меня стать телохранителем вашего внука, так?» «Не только», — тяжело вздохнул Амрит. «Не только внука. Чувствую, что опасность угрожает и девочкам. Так что за ними вам тоже придется присматривать. Я-то здесь не часто бываю и, боюсь, одному мне не справиться. А я один, типа, справлюсь. Я должен разорваться?» — удивленно иронично уточнил Виктор. «Я поговорю с дочерью», — тут же откликнулся Амрит. «Думаю, мне удастся уговорить ее помочь, тем более, что ее отношение к вам лично намного лояльнее, чем к предыдущему наставнику Нирава. Ашока она терпеть не могла и не скрывала этого. С вами все обстоит иначе. Характер у нее трудный, но в разумности девочке не откажешь. Если все объяснить, то лучшего помощника не найти. Вдвоем вам будет легче противостоять внешним угрозам. Понимаю, какую ответственность взваливаю на ваши плечи, но мне больше не на кого рассчитывать. Сейчас в колонии нет родственников, сопоставимых по силам со мной и вами. Остальные с задачей не справятся. Вы согласны?» «Ну, раз другого варианта нет, то делать нечего. Потерплю чуток», — усмехнулся Виктор. Дополнительные обязанности не входили в его планы, но деваться некуда. Отказаться сейчас значит обречь Нирава, к которому он уже успел по-своему привязаться, и его семью на неминуемую гибель. Враги от них так просто не отстанут. Кроме того, он тут же потеряет доверие метаморфов. И тогда что? Обратно в джунгли или сбегать от метаморфов на другие планеты? Нет уж. Это добавит проблем по пути домой. Правда, во всей этой ситуации есть и положительный момент. Анила. Теперь она вольно или невольно станет надежным источником информации и уж точно не будет рассказывать направо и налево, что происходит в семье. Лучше уж с ней наладить хорошие отношения, чем подстраиваться под каждого метаморфа со всеми их заморочками. Даже если она и заметит какие-то подозрительные несоответствия в самом отшельнике, то спросит прямо, а не станет выяснять за спиной. Чем меньше чужих глаз вблизи, тем больше будет вопросов по поводу его незнания особенностей жизни колонии. Надо бы теперь найти способ свалить отсюда без последствий, чтобы по-глупому не спалиться на мелочах. Разбираться с магией можно где угодно, но пока такой возможности не видно. «Хочется надеяться, что это ненадолго», — кивнул Амрит и добавил. «И старику Джею удастся разузнать что-нибудь об покушениях. Служба безопасности у Совета не в пример сильнее и численно больше нашей». «Ладно, не буду больше вас задерживать. Слуга приведет вас в покои, расположенные рядом с апартаментами Нерава». Виктор только молча кивнул в ответ. Ему самому нужно спокойно все обдумать. В гостеприимстве метаморфы не скупились. В распоряжении наставника отвели аж 12 комнат. Каждая из них имела свое предназначение и поражала воображение роскошью. Все жилые помещения красиво и искусно отделаны. Высокие потолки более 5 метров подпирали резные колонны. Изящная функциональная мебель. Повсюду на стенах богатая резьба и роспись. Мягкие диваны с обилием подушек так и манили, чтобы развалиться на них. Не говоря уж о спальне с великолепной кроватью под защитным балдахином. Как и везде, все углы, стены, колонны и выступающие части подсвечены, но все равно помещение укутывал мягкий полумрак, который, впрочем, совершенно не мешал метаморфам, имеющим специфическое зрение. Есть даже помещение с персональным бассейном. Виктор просканировал его и убедился, что никакая вредоносная тварь не могла просочиться в воду извне. Да и вообще он не заметил, чтобы, несмотря на теплую воду, кто-то плескался в изумительном кратерном озере. Наверное, отследить всех подводных монстров намного сложнее, чем сухопутных, а укус даже какой-то мелочи может, если и не убить метаморфа, то уж точно причинить неприятности. Симбиот заодно просканировал и ближайшие помещения. Так, на всякий случай. Ничего подозрительного там не нашлось, а вот размах великолепия поражал. Судя по коммуникатору, абсолютно у всех членов семьи апартаменты ничуть не хуже, чем у хозяина замка, и уж, конечно, чем те, что предназначались для Виктора. Приятно осознавать, что к нему относятся как к равному. Впрочем, такая отделка имелась только в жилых помещениях. Проходы и коридоры выглядели гораздо скромнее. Покои наставнику предоставили не случайным образом. Амрит позаботился не только об удобствах, но и о безопасности гостей. Единственный вход в это крыло замка располагался прямо перед покоями Виктора. Слева располагались апартаменты Нерава, а справа — Анилы с дочерью. «Да уж, нагрузили тебя по полной. А что взамен? Мог бы потребовать что-нибудь посущественнее у этого хитреца?» «Какой из него хитрец? Хитрости в нем не на грош. Торговаться совсем не умеет, только приказывает. Даже стыдно как-то с него что-то требовать». «Стыдливый какой нашелся. А о себе подумал? Можно было хотя бы охрану женской части семьи на себя не брать. Оно нам надо. В общество ты внедрился, как и хотел. Сиди тихо в уютном месте и занимайся своим делом. Так нет же. Всех ему жалко». «Ладно, не ворчи. Как-нибудь выкрутимся. И вообще, то сватаешь меня за кого ни попадя, то выражаешь неодобрение. Тебе не угодишь». «И вовсе ни за кого попало. Не каждая особь женского пола может стать носительницей симбиота. Это ты можешь спариваться с кем попало, а мне, то есть нам, нужны особенные женщины. Избранница должна во всем нам подходить». «То есть тебе подходить, так?» «Вот только не надо передергивать. Тебе, мне, нам. Об этой метаморфке пока трудно сказать что-то определенное. С одной стороны, организм у нее способен перестраиваться, и это большой плюс для вашей совместимости. Однако есть и другая сторона медали. Из-за этого я не могу оценить ту же самую совместимость». «Ладно, давай не будем припираться. Никто пока ни с кем и не собирается спариваться, и уж тем более жениться. Меня сейчас больше волнует другой вопрос. Внедриться-то мы внедрились и пока ничем себя не выдали. Но как быть со школой? Если я метаморф, то должен знать о ней все или почти все. Ведь, предположительно, я сам когда-то в ней учился. Даже если сослаться на то, что это было давным-давно, то все равно могу легко проколоться. Вряд ли там что-то сильно изменилось. Хорош же я буду, если спрошу не то и не у того. Ты, как всегда, думаешь не о том. Школа не проблема. С этим вопросом разберемся на месте. В конце концов, можно просто помолчать с умным видом. А вот Амрит все же прав. Женской части семьи тоже угрожает опасность. Почему ты так решил? Подумай сам. Если бы Амрита не было в этот момент в колонии, за сыном или его останками обязательно рванула бы Анила. Намекаешь на то, что сигнал бы на взрыв все равно бы послали? Именно. Тогда погибла бы и мать. То есть кому-то мешают не только мужчины чистого рода, но и их женщины. Все доступные нам улики не противоречат версии заговора против чистых родов. Даже смерть Ашока укладывается в эту версию. И, признаю, погорячился. Ты им нужен. Им всем нужен. И тебе придется охранять оставшихся членов семьи Рэй. И разорваться ты действительно не можешь. Советую сделать для них простенькие магические колечки со щитами. Ведь в подпространстве артефактного кольца мы можем наштамповать их сколько угодно. Не бог весть что, но в большинстве случаев может уберечь их носителей. А вот тут ты прав. Хорошая идея. Спасибо. Разорваться я не могу, но способен защитить подопечных с помощью магии. Надолго ли? Время покажет, но в любом случае это облегчит мне задачу. Вот только кольца метаморфам не подходят. Могут потеряться во время преобразования тела. Магическая татуировка. Именно то, что нужно. Самое уязвимое место у метаморфа — мозг. В обычное время татуировка под волосами на голове будет незаметна, а во время изменения на пятно никто и внимания не обратит. Согласен. А если подключить накопитель энергии заклинания к питанию от жизненных сил самих метаморфов, то защита будет работать долго, и тебе не придется создавать промежуточные магические аккумуляторы или тратить собственные жизненные силы. Очень хорошая мысль. Ведь подзаряжать артефакт в обычном пространстве магическим способом у меня не получится, а так он будет собирать энергию в накопителе, потихоньку откачивая ее у носителя. В общем, займись созданием подходящего заклинания, а я поработаю с основой, чтобы удобно перенести татуировку на кожу и не вызвать при этом дурацких вопросов. На этом мы порешили. Виктор тут же переместился в виртуальное пространство и с головой ушел в работу. Краем сознания он отметил момент, когда Неравы и Анила наконец-то добрались до своих покоев. Они допоздна засиделись с родственниками, рассказывая обо всем, что с ними приключилось, и слушая ответные новости. Время было позднее, и никто не стал тревожить наставника. Виктор слышал, как Анила остановилась напротив его апартаментов, но так и не решилась постучать. Минуту спустя легкие шаги проследовали в направлении ее комнаты и затихли, оборванные закрывшейся дверью. «Что же она хотела?» — подумал Виктор, несколько разочарованный тем, что Анила так и не решилась зайти. «Да, неважно. Мне же лучше. Быстрее закончу. Так, на чем я остановился? Ах да, тату». Последнее заклинание вплелось в вязь магического артефакта, и Виктор, полюбовавшись делом своих рук, вышел из виртуала. Не сказать, чтобы он очень устал, но так приятно вытянуться на чистых ароматных простынях. Киф, просканируй, пожалуйста, на всякий случай коридор и все крыло. Мысленно обратился он к симбиоту. Спи. Все спокойно, мог бы и не напоминать. Сварливо отозвался помощник, и Виктор мгновенно провалился в сон. Разбудил его сигнал коммуникатора. Амрит вежливо напомнил, что бот, отправляющийся в школу, будет готов через 2 часа, а семью Рэй ждут на завтрак в приемном зале. Комбинезон, выданный Виктору в замке, валялся возле бассейна, то есть там, где маг его бросил. Несколько раз проплыть туда и обратно, чтобы прохладная вода прогнала остатки сна, и можно считать, что новый наставник готов приступить к своим обязанностям. Распахнув двери, Виктор замер от неожиданности. Проход перегораживали слуги, держащие в руках какие-то свертки, коробки и ворох одежды. «Почему не предупредил? Чего это они?» «Сюрприз! Жаждут тебе услужить!» «Вижу, что жаждут, а с какой стати? Я им так сильно понравился!» «Они выполняют распоряжение Амрита, позаботившегося о том, чтобы ты ни в чем не нуждался. Чего стоишь столбом? Отступи в сторону, пусть люди войдут!» Слуги чинно проследовали в апартаменты и, разложив подношения, застыли в ожидании приказов. «А сейчас чего ждут? Они что, хотят меня нарядить? Так я сам оденусь. Не хватало еще». «Да проснись же ты уже, наконец, и перестань тупить. Просто скажи, чтобы убирались». «Можете идти», — разрешил Виктор и проводил взглядом вереницу молчаливых слуг, пока за ними не закрылись двери. «Мелочь, а приятно», — подумал он, облачаясь в новый костюм, который идеально ему подошел. Еще раз, уже удовлетворенно осмотрев себя в зеркале, Виктор поспешил в покои Анилы. Симбиот как раз показал царящую в комнате суету. Анила еще не была одета. Вернее, на ней был только утренний пеньюар из полупрозрачной ткани. Волосы растрепались, и упрямая прядь падала на глаза, отчего девушка сердилась и смешно сдувала ее в сторону. Босой Нерав торопливо открывал одну коробку за другой в поисках подходящей пары обуви, но, как назло, ему попадались то девчачьи сандалики, то женское белье, то платье. Нерав сердито закрывал коробку и принимался за следующую. Его сестренка вносила свою долю суеты, бегая от него к матери с одним и тем же вопросом. «Это оно?» Получив отрицательный ответ, она швыряла вещицу в сторону и снова тащила что-то из коробки. «А это оно?» Вчера они допоздна засиделись за разговорами, и на то, чтобы разложить багаж, не хватило ни сил, ни времени. Дома Анила не утруждала бы себя, наряжаясь к завтраку. Мало ли, по какой причине хозяйка опаздывает, и никому нет дела, принесут ли ей завтрак в спальню, или она спустится в столовую в домашнем платье и удобных тапочках. Но она не дома и не хозяйка. Надо соответствовать положению. Виктор хотел подождать подопечных в коридоре, благо диванчик здесь имелся, но при приближении к дверям личный коммуникатор сыграл с магом дурную шутку, дав команду распахнуть створки. «О, ты уже оделся!» — обернулась на звук открытой двери полуодетая Анила. «Извини, сейчас будем готовы, наверное. Да куда же я ее дела?» Тонкая ткань совершенно не скрывала изгибов тела, но Анилу это не смущало. Для метаморфов одежда была условностью. Они любили наряжаться, но считали, что совершенство — это они сами, а одежда призвана только подчеркивать данное положение вещей. Тем более, что в любой момент метаморфы могли преобразиться, и тогда от обычных нарядов останется лишь кучка тряпья. Впрочем, в колонии обитатели жили в относительной безопасности, и поэтому метаморфы могли демонстрировать на себе чудеса моды и щеголять в самых изысканных нарядах. Анила, собираясь уезжать из дома, не подумала, что отшельнику может понадобиться парадная одежда. Досадуя на себя, она продолжала изображать бурную деятельность, только бы не встречаться с Виктором взглядом. Ей было стыдно за свою невнимательность. «Интересно», — подумала она, — «а если бы на его месте оказался Ашок, я бы тоже сгорала от стыда. Вот еще! Да я бы в волю поиздевалась над ним, болван, не соизволивший одеться. Странно, а перед Виком стыдно. Вот же дура! Впредь думаешь, чтобы потом не краснеть». Вся эта гамма внутренних терзаний красноречиво отражалась в ее ауре. Виктор и Киев одновременно мысленно хмыкнули. «Нашел!» — радостно завопил Нераф и, усевшись на пол, стал натягивать щегольские ботинки. «Нашла!» — раздалось с другого конца комнаты, и Анила победно помахала какой-то тряпочкой. Маленькая метаморфочка остановилась на полпути и, с сожалением, отбросила очередную вещицу, которую несла показать маме. Все уже нашлось, и ее помощь больше не требовалась. Вздохнув, она повернулась к стоявшему в дверях Виктору и внимательно уставилась на него. Анила и Нерав, замерев посреди бардака, тоже впились взглядами в наставника. «Я, собственно, по делу», — пояснил свой визит Виктор. «Не далее, как вчера вечером, Амрит намекал, что мне придется присматривать не только за Неравом, но и за девушками». Он, с сожалением, посмотрел на семейство. Малолетняя метаморфочка приосанилась и горделиво задрала подбородок. Как же! Ее приравняли к взрослым. Нерав замер в ожидании, а Нила скривилась, словно куснула кислятины. Для нее заявление Виктора не стало неожиданностью. Вчера отец успел и с ней поговорить. Правда, к общему мнению, они сначала не пришли, так как Анила считала излишним привлекать Вика к ее охране, потому как сама могла бы справиться с этим. Родственники малость повздорили, но отец настоял на своем, заявив, что она, в отличие от мужчин, никогда не сталкивалась с диверсиями и не представляет, насколько коварно и изобретательно могут действовать злоумышленники. Новый наставник наверняка знает об этом гораздо больше, хотя и прожил длительное время в джунглях. Кроме того, отец подробно рассказал ей о роли Вика и его действиях во время аварии на боте, чем окончательно сломил упорство девушки. Скрипя сердце, Анила подчинилась, настояв, чтобы ее не оттирали в сторону, как какую-то взбалмошную девицу, а позволили во всем помогать наставнику. Отец как-то подозрительно быстро согласился с ее условием. «И что теперь?» — подавив раздражение, вздохнула девушка. «Пока ничего. Просто поставил в известность. Дальше будет видно», — мягко улыбнулся Виктор. «В мои обязанности уходит не только охрана, но и предотвращение любой возможной опасности. Джунгли меня многому научили, и я готов поделиться кое-какими способами самозащиты и выживания. Если вам интересно, конечно же». Гневная вспышка, накрывшая ауру Анилы, быстро таяла, сменяясь заинтересованностью. «Продолжай», — коротко поощрила она. «Могу кое-что сделать прямо сейчас, и это на какое-то время многократно увеличит способность наших тел противостоять различным неприятностям. В некоторых случаях это может спасти жизнь». «Я готов», — подскочил к наставнику радостный Нерав. Его глазенки сверкали от счастья. Виктор и так стал для парня почти божеством, а тут предлагает новое чудо, обещающее оказаться еще более изумительным, чем способность быстро отращивать непробиваемую чешую. «Хочу, хочу!» — захлопала в ладоши девочка. «Я первая!» «Мия, сколько раз повторять, что сначала надо спросить разрешение?» — недовольно проворчала Анила. Виктор впервые услышал имя сестренки Нерава. Ему показалось, что оно несколько выбивается из структуры местного языка, но это не выглядело странным, ведь метаморфы правят Галактической Республикой, так что новые, хотят этого замшелые старейшины или нет, в любом случае будет просачиваться в колонию. «И как ты это сделаешь?» Немного помедлив, все же заинтересовалась Анила. «Сейчас покажу, только не пугайтесь», — предупредил Виктор, доставая из кармана.